Глава 22. Узнав, что у него еще есть время в запасе, Креол успокоился и отправился спать. Однако уже в 7 утра он поднялся на ноги и приступил к подготовке обороны. Маг не боялся киллера из иного мира, но он всегда предпочитал страховать себя от неприятностей заранее. Поэтому, в общем-то, и прожил так долго. В прошлой жизни врагов у него хватало. Креол никогда специально не изучал Йиров, но кое-что о них все-таки знал. И прежде всего то, что самым надежным средством против Йира является обыкновенная вода. Если быть точным, вода помогает не против Йиров вообще, а только против таких, как Гай, напяливших на себя органическое тело. В небольшом количестве она им не вредит, но если такой вот субъект попадает, допустим, в бассейн... Собственно, принцип тут довольно простой. Йир – ожившее электричество. Вода – лучший проводник электричества из наиболее распространенных веществ. Самому электричеству она, естественно, не вредит. Но вот тому, что его окружает... Представьте себе заряженный аккумулятор с оголенными проводами. Бросьте его в воду. Аккумулятор пострадает не слишком сильно, не так ли? Теперь возьмите этот же самый аккумулятор... Положите его за пазуху и опять прыгните в воду. Если останетесь живы, поделитесь впечатлениями. Народу будет интересно. Итак, Креол заготавливал воду. Нет, он не опускался до таких примитивных вещей, как ведра, шланги и прочие емкости. Вместо этого он заряжал магический жезл. Он вложил туда два заклятия дождя, водяной вал, водяную пелену, водяной смерч, а также с десяток простейших водяных копий. Вода – самый простой способ. Тем не менее, тела скафандра Йиров уязвимы и для обычного оружия. Так что Креол заготовил несколько атакующих заклинаний иного типа. Не забыл он и о защите. В первую очередь, об электрическом щите и электрическом доспехе. Электроразряды – главное оружие Йиров. Следовательно... И все же этого было недостаточно. Йир не человек, мало уничтожить его тело. Для него это просто оболочка, скафандр, так сказать. Да, если уничтожить эту оболочку, Йир очень скоро умрет, ибо земные условия для него неприемлемы. Однако это очень скоро может растянуться на 3-4 часа. А за такое время Йир вполне способен превратить в мясной фарш кучу народа. Поэтому Креол занимался еще и тем, что создавал поглотитель. Справка. Поглотитель – артефакт, служащий для захвата и удержания разумной или полуразумной нематериальной субстанции. Например, призрака, демона, джина. Лампы и кувшины, в которых, согласно сказочной традиции, часто запечатывают джинов, как раз и являются поглотителями. Особо мощные артефакты подобного рода могут содержать нескольких существ. К примеру, знаменитое кольцо Соломона, внутри которого содержалось почти 10 тысяч джиннов и ифритов. Чтобы вообразить, как это происходит, достаточно вспомнить фильм «Охотники за привидениями». Применяемые там ловушки для призраков как раз и являются поглотителями. Только техническими, а не магическими. После того, как существо пленено, с ним можно поступить самыми разными способами. Можно его просто убить. Внутри поглотителя даже самый сильный демон чрезвычайно уязвим. Надо только знать, как это делается. Можно так и оставить его внутри. Благо, самостоятельно порабощенное существо выбраться не сумеет. Разве что предмет, используемый в качестве поглотителя, по каким-то причинам сломается. Проржавеет, например. Можно выпустить демона. Это как раз проще всего. Можно опять-таки выпустить, но предварительно о чем-то договорившись с ним. Благо у любого поглотителя есть еще одно интересное свойство. Клятва, данная тем, кто в нем сидит, не может быть нарушена. Если заставить демона или джина поклясться, что он станет твоим рабом, он уже не сможет потом пойти на попятную. Самое полезное, что можно сделать с поглотителем, одновременно и самое сложное, доступное только настоящему магу. Можно связать поглотителя и поглощенное существо, слить их воедино. К примеру, таким образом можно создать нечто вроде раба-лампы, существо, которое повинуется тому, кому принадлежит поглотитель. А можно сделать и наоборот, сотворить особо мощный магический артефакт. Например, если в качестве поглотителя используется меч, можно получить волшебное оружие, обладающее душой и разумом. После ритуала слияния у поглощенного существа не остается никаких шансов вновь получить свободу. Его удастся освободить, только проведя обратный ритуал, намного более сложный, чем первый. Это подвластно только тому, кто провел первый ритуал, или магу немыслимой мощи. Разрушение поглотителя уже ничем не поможет поглощенному. Он погибнет вместе с ним. Конечно, человека таким способом не упрятать. В отличие от джиннов, человек не способен ужаться до размеров насекомого, а следовательно... Зато это возможно проделать с человеческой душой, что неоднократно и проделывалось. Самый могущественный из артефактов как раз содержит в себе плененную душу. Не обязательно человеческую. Теоретически можно использовать даже муравья, хотя такой артефакт будет не слишком эффективен. Впрочем, Йир для поглотителя был мишенью просто-таки идеальной. Упрятать его сумел бы даже начинающий маг. Обо всем этом Криол и рассказывал Ванессе, пока она внимательно наблюдала, как он проводит ритуал над одним из ее колец. Колечко было красивое, дорогое, подаренное вон на совершеннолетие. Но маг клятвенно пообещал, что вернет его в целости и сохранности. И Ванесса согласилась одолжить его на время. «Вот так», – удовлетворенно произнес маг, любуясь кольцом, ставшим поглотителем. На взгляд Ванессы оно ничуть не изменилось, и она имела неосторожность сообщить об этом. Криол удивился. Потом рассердился. Потом вспомнил, что Вон теперь его ученица, и принялся учить ее чувствовать магию. Свою и чужую. Урок продолжался почти 6 часов, и в конце концов Ванессе удалось, прикасаясь к кольцу, почувствовать какое-то слабое покалывание. Криол решил, что для начала хватит. Тем более, что Хуберт уже трижды являлся с сообщением о том, что обед остывает. Жареная курица, приготовленная домовым, вызвала у Криола шумное одобрение. Он наложил себе полную тарелку, высокомерно проигнорировав картофельное пюре, поданное в качестве гарнира. «Фазан или рябчик?» С видом знатока поинтересовался он, обгладывая ножку. «Это курица, сэр», – холодно сообщил Хуберт, стоящий у него за спиной. Брауни строго соблюдал этикет, требовавший, чтобы слуга во время трапезы находился в непосредственной близости от главы дома. Выглядело это несколько комично, поскольку в данном случае слуга был около метра ростом, обладал огромными остроконечными ушами и не носил обуви. Но Хуберта это не смущало. «Курица?» – с сомнением переспросил Криол. «Странный вкус». Оставив от своей порции одни кости, Криол швырнул их прямо в камин. Да, в столовой тоже был камин, хотя и не такой большой, как в гостиной. «Эй!» – тут же возмутилась Ванесса. «Что за манеры?» «Что опять не так?» – насупился маг. «В Вавилоне объедки всегда сжигали». «Это не Вавилон, хозяин!» Грустно вздохнул Хубаксис, все еще сражающийся с куриным крылышком. Под столом возились котята, время от времени напоминающие, что они все еще тут. Черныш вскарабкался Ванессе на колени и устроился там, свернувшись пушистым клубочком. Черный котенок любил сидеть у людей на коленях. Флаффи озлобленно шипел, возмущенный до глубины души таким посягательством на его права. Как и положено настоящему коту, он считал Ванессу своей безраздельной собственностью, как, впрочем, и всех остальных в этом доме. Да и сам дом тоже. «Госпожа Ли, вы не будете доедать свою кость?» – вкрадчиво осведомился Бат Крилах. Ванесса рассеянно подвинула ему тарелку, и демон, урча, принялся грызть нежную куриную косточку. Флаффи снова зашипел. Его права в очередной раз попирались самым наглым образом. Мао на протяжении всего обеда сохранял деликатное молчание. Отец Ванессы за едой всегда предпочитал слушать, а не говорить. И теперь он с интересом внимал беседе шумерского мага, джина Лилипута, демона с чердака и, конечно, своей любимой дочери. «У тебя на завтра что-нибудь запланировано?» Вытирая губы салфеткой, осведомилась девушка. «С утра убью Ира», – вслух подумал Креол, тоже промокнув губы салфеткой. Все-таки древний Вавилон – не варварская страна. Галантные манеры были и у Креола. Хотя не совсем такие, какие считаются нормальными в современном мире. Потом я буду отдыхать. Могу преподать несколько уроков, если хочешь». «Еще успеем», – вежливо отказалась Ванесса. «Знаешь, я тут подумала. Завтра воскресенье, а послезавтра понедельник. У меня последний день отпуска». «Чего-чего?» – не понял Креол. «Ты что, не знаешь, что такое отпуск?» – изогнула бровь Ванесса. «Я тоже не знаю», – сообщил Хубаксис. «И я», – добавил Баткрилах. «Дикари!» Возмутилась Вон и вкратце объяснила, что такое отпуск. «А-а-а-а!» Разочаровался Креол. «Ну тогда у меня всю жизнь был этот твой отпуск. Я работал, когда хотел, и прекращал, когда хотел». «Счастливый!» – позавидовала Ванесса. «Так о чем я? Ах, да! Может, сходим завтра куда-нибудь? В ресторан, например?» Вообще-то Ванесса предпочитала ожидать, пока ее саму пригласят. Но с Креолом на это вряд ли стоило надеяться. Он совершенно не умел ухаживать. Так что девушке пришлось приниматься за дело самой. «Зачем?» «Не понял Креол». «Тебя что, здесь плохо кормят?» «Нет», – поморщилась Вон, раздосадованная его непонятливостью. «Ну, просто... Ну, если не хочешь в ресторан, можно еще куда-нибудь». «Куда?» «Ну а куда ходили в вашем Вавилоне, когда хотели развлечься?» «В храм», – начал загибать пальцы Креол. «В театр, на ипподром, на бои гладиаторов». «Так», – задумалась Ванесса. «Храм отпадает. У нас в церковь не ходят для развлечения. Гладиаторов у нас нет. Рестлинг разве что. В театрах сейчас ничего интересного не идет. Может, в оперу?» «Ладно, ученица, пойдем в ресторан, если тебе так хочется», — поднял руки Креол. «Мне все равно». «И я с вами», — тут же примазался Хубаксис. «Ты останешься дома», — непререкаемым тоном заявила Вон. «Это несправедливо», — тут же надулся Джин. «Молчать, раб», — не замедлил приказать Креол. Маг уже собирался встать из-за стола, когда со двора послышался вопль, а затем такой звук, как будто что-то шлепнулось в грязь. Вопль был, несомненно, женским. Маргарет Форсмит, любившая с утра поспать подольше, возобновила свое наблюдение за домом Катценьямера только в час дня. На сей раз она твердо решила пробраться внутрь и во что бы то ни стало разгадать все тайны новых соседей. Она с максимальной осторожностью приоткрыла калитку и прокралась по дорожке, ведущей к дверям. Ей повезло, что Креол не счел нужным охранять двор, иначе ей не удалось бы и этого. Входная дверь оказалась открытой. Мао с утра выглянул на улицу, чтобы проверить почтовый ящик, а когда возвращался, забыл запереть дверь. Миссис Форсмит, довольно ухмыляясь, приотворила ее и вознамерилась войти внутрь. Благо, в холле на данный момент никого не было. Что произошло затем, она толком не поняла. Как только она переступила порог, ее словно бы ударило невидимым кулаком. Надо признать, удар был очень мягким, и боли она не почувствовала. Но отбросило ее метров на 10. Вообще-то, Креол сначала хотел сделать так, чтобы любой незваный гость, переступивший порог, падал замертво. Но как только он предложил это Ванессе, она тут же воспротивилась, обозвав его садистом, уголовником и еще какими-то словами, непонятными древнему шумеру. Поэтому ему пришлось обойтись простым предупредительным заклятием. Любой, не имеющий разрешения войти в этот дом, но все же попытавшийся это сделать, отлетал от двери, как теннисный мячик. Миссис Форсмит отделалась бы легким испугом, если бы не тот факт, что там, куда она шлепнулась, находился плавательный бассейн. Точнее, всего лишь яма, которой еще только предстояло стать бассейном. После того, как слуга вырыл эту яму, у Ванессы так и не дошли руки завершить процесс. Учитывая, что с тех пор целых 3 раза лил дождь, нетрудно понять, что дно бассейна было довольно грязным. И это еще мягко сказано. Когда Криол и Ванесса подбежали к этой дурацкой яме, их взором предстала очень удивленная и раздосадованная миссис Форсмит. К тому же еще и очень грязная. «Маргарет?» – удивилась Вон. «Что вы там делаете?» «Хотела бы я знать. По-моему, меня сюда кто-то кинул?» «То есть как?» – еще больше изумилась Ванесса. «Она попыталась войти в дом», – шепнул ей на ухо Криол. «Сработала защитная система». «Ага», – понимающе кивнула Вон. «Только вот как ей это объяснить?» «Зачем объяснять?» – удивился маг. «В мое время лазутчиков расчленяли. Я сейчас. Применим к ней заклятие 12 лезвий, и она поместится в ящике». «Ты что, сдурел?» – прошипела Вон. «Мне еще раз тебе объяснить, что людей убивать нельзя». «О чем вы там шушукаетесь?» – подозрительно крикнула миссис Форсмит. «Может, все-таки поможете вылезти? И если уж на то пошло, объясните, как я сюда попала». Очухавшись от удара, настырная тетка начала соображать, что число странностей увеличилось еще на 1. К тому же от этой, последней, пострадала она лично. Следовательно, можно подать на соседей в суд, официально потребовать объяснений, а также, естественно, компенсацию за моральный ущерб. Судиться миссис Форсмит очень любила. Приняв такое решение, она осталась довольна и уже совершенно спокойно позволила Криолу и Ванессе вытащить себя из грязной ямы. Видок у нее был не ахти, но эта тетку уже не волновала. «Ждите моего адвоката», – злорадно сообщила она, решительно направляясь к выходу. «Одну минуточку, миссис Форсмит», – слабым голосом попросила Вон. «Нет, нет, нет», – даже не обернулась противная баба. «Только через суд, только через суд. Сделай что-нибудь». Вон тут же пихнула Криола. «Убить?» – деловито предложил маг. «Нет», – простонала девушка. «Сейчас, погоди. А, вот, усыпи ее». «Проще простого», — пожал плечами Криол, швыряя в мисс Форсмит заклятие усыпления. Из-за его компактных размеров и высокой полезности, маг всегда держал одно в боевой готовности. Маргарет, так и не успевшая выйти за калитку, мягко плюхнулась посреди дорожки. Криол подошел поближе и деловито потыкала ее носком ботинка. «Что дальше?» «Дай подумать», – потерла переносицу Ванесса. «А можешь сделать, чтобы она все забыла?» «Совсем все», – уточнил Криол. «Легко. Для того, чтобы лишить человека памяти, нужно всего лишь посильнее стукнуть его по затылку чем-нибудь тяжелым. Думаю, жезл сгодится». «Изувер», – возмутилась Вон. «Нам нужно, чтобы она забыла не все, а только то, что было только что». «Легко», – хмыкнул маг. «А сделать так, чтобы она больше нас не беспокоила?» «Умертвить?» – с надеждой предположил Криол. «Да тебе лечиться надо», – удивленно помотала головой Ванесса. «Нет, скажем, загипнотизировать. Именно. Внуши ей, что мы совершенно нормальные люди, и в нас нет ничего необычного. Можешь?» «Легко», – в очередной раз хмыкнул Криол. «Подержи-ка ей голову». Ванесса послушно приподняла спящую миссис Форсмит, пока Криол что-то бормотал себе под нос и водил ладонью у нее перед глазами. «Слушай меня, женщина!» Наконец рыкнул он. «В этом доме нет ничего интересного. Все точно так же, как и в других местах. Если ты увидишь здесь что-то необычное, ты не обратишь на это внимания. Ты не помнишь о том, что случилось этим утром, и ты не собираешься вредить нам. Когда я ударю тебя жезлом, все так и будет. Раз, два, три». Произнеся последнее слово, Криол шарахнул золотой палкой по голове несчастной женщины. Она испуганно открыла глаза, озираясь по сторонам. «Что со мной было?» – простонала миссис Форсмит. «Вы приходили нас навестить, поскользнулись и свалились в яму, вырытую под бассейн», – успокаивающе сообщила Ванесса. «Стукнулись головой и потеряли сознание. Но теперь все в порядке. Сейчас я отведу вас домой к мужу». Маргарет покорно кивала головой и совсем соглашалась. Она чувствовала, что здесь что-то не так, но внятно оформить свои подозрения не могла. К тому же теперь она почему-то свято верила, что Ванесса и ее жених – замечательные люди, которых абсолютно не в чем подозревать. Для нее такое было не характерно. Отведя нежданную гостью домой, Ванесса спросила у Криола. «А можно было не бить ее по голове, а просто щелкнуть пальцами?» «Конечно», – осклабился маг. «Но по голове-то больнее». «Знаешь, у нас вообще-то гуманное общество», – задумчиво произнесла Вон. Впрочем, особо она не злилась. Маргарет Форсмит и ее порядком достала. «А она не сможет избавиться от твоего гипноза?» «Сама? Нет», – убежденно ответил Криол. «Точно?» – засомневалась Вон. «Совершенно. Я поработал на совесть». «А если к психологу сходит?» – забеспокоилась Вон. «Он не раскопает?» «К психула... кому-кому?» – не понял Криол. «К магу?» «Да откуда у нас маги?» – рассердилась Ванесса. «К доктору! Лекарю, если тебе так понятнее». «Мою установку может сломать только другой маг», – ухмыльнулся Криол. «И чтобы был не слабее меня». «Тогда ладно», – успокоилась девушка. «Таких, как ты, у нас нет». Криол горделиво подбоченился.